«Я бы ни за что не стала надевать ботинки», — послышался первый голос, очевидно принадлежавший матери семейства. «И не могу понять, зачем королевам это нужно». «Я же сказал тебе, первая королева была оттуда, сверху. Это была единственная глупость со стороны его величества. Как он мог жениться на иноземке, вдобавок из наших исконных врагов? Наверное, он влюбился в нее. Тьфу! Да он так же счастлив с нынешней женой из своего собственного народа. Она очень скоро умерла? Они не затравили ее до смерти?» «О, конечно, нет. Король боготворил каждый ее шаг». «Тогда отчего же она умерла? Здешний воздух не подошел?» «Она умерла при родах, когда родился молодой принц. Как глупо с ее стороны. С нами такое никогда не случается. Это наверняка из-за того, что она носила обувь. Мне это неизвестно». «Почему они наверху ходят в обуви?» «Резонный вопрос, и я на него отвечу. Но прежде открою тебе секрет. Я однажды видел ноги королевы». «Без ботинок?» «Да, без всяких ботинок». «Да ну, правда? Но как?» «Неважно, неважно, как это было. Она не знала, что я их вижу. И что ты думаешь, у нее на ногах были пальцы». «Пальцы? А что это?» «Ха-ха, хороший вопрос. Я никогда бы не знал, если бы не увидел королевские ноги. Только представь себе, ее ступни впереди разделялись на 5 или 6 тонких отростков». «Какой ужас! Как только король мог влюбиться в нее!» «Ты забываешь, что на ней были ботинки, поэтому она и носила их. Вот почему все мужчины наверху и женщины тоже носят обувь. Им противно смотреть на свои необутые ноги». «А, теперь я понимаю. Если ты еще когда-нибудь заговоришь о ботинках, Хелфер, я переломаю тебе ноги. Вот честное слово, переломаю». «Нет-нет, матушка, пожалуйста». «Ну и молчи. Но с таким большим ящиком на голове...» Последовал жуткий вопль. Видимо, мать стукнула старшего сыночка гоблина по ногам. «Никогда раньше всего этого не знал», — заметил четвертый голос. «Ты не можешь знать все у нас в свете», — отозвался отец. «Тебе исполнилось только 50 в прошлом месяце. Лучше позаботься о постельных принадлежностях. Как только закончим ужин, двинемся в путь. Ха-ха-ха». «Чему ты смеешься, муж?» «Я смеюсь, как подумаю, какую пилюлю получат шахтеры и не через 10 лет, а прямо скажем, пораньше». «Что ты имеешь в виду?» «О, ничего, ничего». «Нет, ты что-то имел в виду. Ты всегда что-нибудь имеешь в виду». «Да уже больше, чем ты, жена». «Может быть, но знаешь ли, не больше, чем я могу выведать». «Ха-ха, ну ты хитра». «Ну и мать у тебя, Хелфер?» «Да, папа». «Ну, наверное, придется рассказать вам. Они все собрались сегодня во дворце и совещаются. Как только мы уйдем из этого ненадежного места, я отправлюсь туда узнать, на какую ночь все назначено. Хотел бы я увидеть, как этот юный мерзавец с той стороны корчится в агонии». Он понизил голос так, что Курди мог расслышать только приглушенное ворчание. Ворчание еще длилось некоторое время. Гоблин говорил так неразборчиво, будто вместо языка у него во рту ворочалась сарделька. Это продолжалось до тех пор, пока снова не заговорила его жена, и можно было расслышать слова. «А что нам делать, пока ты будешь во дворце?» — спросила она. «Вы посидите в безопасности в новом доме, который я выкопал для вас за 2 прошлых месяца. Подж, ты бы заботишься о столе и стульях, я поручаю их тебе. У стола 7 ножек, у стульев по 3. Они все у тебя. ты отвечаешь за них.